Я пишу роман. У меня просто не было времени переодеться. Я легла на скамеечку, стоявшую там же, на ветерке, и закрыла глаза. Я слышала, как мать убрала машинку и бумагу с карточного столика и принялась сервировать на нем обед, но лежала, не шевелясь. Инерция, как микробы, разливалась по всему телу Элейн. Вот так, должно быть, чувствуют себя заболевшие малярией. В любом случае, хорошо было бы сочинять по странице в день. И тут я поняла, чего мне не доставало. Мне необходим был жизненный опыт. Как мне было сочинять роман о жизни, если у меня до сих пор не случилось ни единой любовной интрижки, если я не завела ребенка и ни разу не видела, как умирает человек? Одна девица моих примерно лет только что получила на конкурсе премию за рассказ, в котором повествовала о своих приключениях в африканском племени пигмеев. Что мне было ей противопоставить? К концу обеда мать уговорила меня заниматься с нею по вечерам стенографией. Таким образом, мне удастся убить двух зайцев сразу. И написать роман, и наряду с этим приобрести полезный практический навык. И тем самым я смогу заработать кучу денег. В тот же вечер мать принесла с чердака старую грифельную доску и установила ее на ветерке. Она подошла к доске и начертала мелом какие-то каракули. Я, сидя в кресле, наблюдала за этими усилиями. Сначала я на что-то надеялась. Я думала, что смогу овладеть стенографией буквально за пару дней. И потом, когда дама из отдела стипендий спросит меня, почему я не стала устраиваться на работу на июль-август, как это принято среди тех, кого удостаивают стипендий, я отвечу, что вместо этого прошла бесплатный курс стенографии, чтобы иметь возможность зарабатывать себе на хлеб сразу же по окончании колледжа. Беда была в том, что стоило мне представить себя стенографисткой, торопливо исписывающей одну страницу за другой, как в мозгу у меня что-то отключалось. Я не могла вообразить интересной работы, в которой мне пригодилось бы умение стенографировать. И по мере того, как мать продолжала свои объяснения, белые каракули становились для меня все более и более бессмысленными. Я сказала матери, что у меня чудовищно разболелась голова, и пошла спать. Через час дверь в спальню чуть приоткрылась, и мать на цыпочках прокралась туда. Я слышала шорох ее одежд, пока она раздевалась. Она забралась в постель. Затем ее дыхание стало медленным и равномерным. В призрачном свете уличного фонаря, пробивавшегося сквозь опущенные жалюзи, я видела, как бигуди у нее в волосах сверкают маленькими штыками. Я решила отложить написание романа до того времени, как побываю в Европе и обзаведусь любовником. Одновременно я решила раз и навсегда отказаться от занятий стенографией. Если я не научусь стенографировать, мне не придется работать стенографисткой.